только при общем согласии, без насилия. «Жаль, нет Гордея Ильича», — подхватил Порфирий. «Он бы лучше меня рассказал, как Манберг в мастерских тоже дело повернул. Этот объявил, кто свою норму выполнит, может до гудка домой уходить. Но мастеровые налегли. На три часа раньше выгонять урок стали. А Манберг тогда: «Стоп, вижу, работать вы быстрее можете. Надо норму вам увеличить, а подённую плату оставить. Значит, за штуку-то меньше платить. И теперь рублей на 5 в месяц у кузнецов и слесарей заработок стал меньше. А вот о штрафах я и не говорю. Это у него, само собой, половину заработка штрафами вычитает». Засвистел Саввы. Этот условный свист означал: «Идут свои». Но Порфирий все же оборвал рассказ и торопливо пошел навстречу. Поднялись и все остальные. Лебедев очутился рядом с Мирвольским. «Алексей, ты все время отмалчивался. Почему?» «Я хотел поговорить с тобой позже. Миша, я научился делать бомбы». Быстрым шагом почти вбежал на поляну Лавутин. За ним следовал Савва, забыв о своих обязанностях пикетчика. Оба они были возбуждены до крайности, особенно Лавутин. С него лил градом пот, фуражка была сбита на затылок. Видно было, что он хочет выкрикнуть что-то очень важное, а волнение мешает ему. Но весть, которую он принес, была явно доброй. Терешин подскочил к нему. «Гордей, ну, говори же!» «Флот восстал! Товарищи!» И хлопнул себя широкой ладонью по груди. Она так и загудела. «Флот восстал!» «Какой флот? Откуда стало известно?» Затормошил Лавутина Лебедев. «Гордей Ильич, скорее подробности!» Лавутин сдернул с головы фуражку, помахал ею себе в лицо. Нечаев читал телеграмму. Черноморский флот в Одессе вместе с бастующими рабочими поднял флаг восстания. Броненосец Потемкин. Матросы расправились с офицерами. Лавутин боролся с собой. Ему хотелось быть точным и передать Лебедеву только то, что он сам узнал от Нечаева. Но в то же время короткий текст телеграммы нес между слов так много угадываемого сердцем, что нельзя было это угаданное не досказать, не воспроизвести, как увиденное своими глазами. И Лавутина прорвало. «Братцы, на мачтах красные флаги, пушки на город повернуты, полиция как мыши по углам попряталась, матросы с рабочими братаются, свобода, Одесса наша, рабочая, революционная, и тоже в красных знаменах». Погоди, Гордей Ильич, ты говоришь, флот, броненосец, так броненосец один или весь флот восстал? Лавутин было беспомощно развел руками и тут же силой сцепил пальцы, потряс стиснутыми ладонями перед собой. «Не знаю», — сказал он с отчаянием в голосе. «Как отказаться от представившейся ему радостной картины? И нельзя же навязывать товарищам за истину свой домысел». С надеждой глядя на Лебедева, будто он мог поддержать, Лавутин прибавил: «Про Потемкина это точно. Но, наверное, весь флот. Как остальные корабли-то отстанут?» «Ух ты!» — в восторге кричал Савва, не вслушавшись в последние слова Лавутина. «Черноморцы восстали! Вот балтийцы бы на Питер пушки свои еще повернули!» «Ну а мы что же? Как же мы?» — спрашивал Порфирий. У Терешина перехватило дыхание. Он ничего не мог выговорить и только пальцем показал ему на Лавутина: «Слушай, не мешай». Мирвольский тоже не отрывал от него глаз. «А что в самой Одессе? что достоверно известно, — тормошил Лавутина Лебедев.